Усадив нас, он сел рядом с шофером, и машина помчалась по узкой, обнесенной глиняными стенами улочки. Запах магнолий и апельсиновых рощ окутал Казьян. Часа два спустя после нашего приезда в Пехлеви мы отправились к генералу Дапсу, уже ожидавшему нас. Это был типичный штатский генерал, каких много среди американских деловых людей, на время войны надевших военную форму. Но и по характеру, и по образу своей жизни, оставшихся глубоко штатскими людьми. Дапс — член Конгресса, один из хозяев Питтсбургской акционерной железной дороги и директор пароходного общества «Ураниум» в Бостоне. Американец, человек лет 60, был свеж, розов, весел. Он часто оглушительно хохотал, показывая безупречно сделанные белоснежные зубы. Наша беседа затянулась до обеда, но ничего конкретного в ней не было, разве лишь то, что генерал неоднократно повторял, что с американцами нам будет работать легко, но вот с остальными... Тут, подняв вверх палец и покачивая головой, Дабс подчеркивал: «Будьте осторожны». Мы пообедали вместе, так и не поняв, зачем, собственно говоря, задержал нас здесь на сутки этот розовощекий здоровяк-американец. Часам к 6 вечера мы вернулись в помещение «Иран-рыба», где разместился штаб местного гарнизона. Еще засветло мы поехали по шоссе, протянувшемуся вдоль берега Казьяна. У разветвления дороги генерал остановил машину и, указывая вдаль, туда, где море слева вплотную подходило к шоссе, а справа также вплотную стояли болотистые рисовые поля, задумчиво сказал: «Вот тут, 28 апреля 2020 года, я с десантной группой моряков перерезал путь бежавшим к Решту белогвардейцам». Он медленно провел ладонью по лицу и, словно нагоняя воспоминания, продолжал: «Вот там, где белеют гребешки волн, стоял наш миноносец Яков Свердлов. Сбоку, в полукабельтове от него, Зевин, а ближе к порту, на рейде, вся Волжско-Каспийская флотилия с десантными судами, с плавучими батареями и баржами. Оттуда били судовые калибры. А тут...» — он указал на берег — «стояло 28 тяжелых английских орудий, здесь 12 полевых. Весь порт был забит англичанами и беляками. Но мы на заре так неожиданно ударили по ним, что ни одно орудие не успело сделать и выстрела». «Защитники берега?» — он усмехнулся. «Побежали, бросив все: орудия, казармы, склады. Белые, как перепуганные зайцы, заметались куда попало, кто на шоссе, кто к заливу. Одни к Казьяну, другие к Энзели, третьи прямо по рисовым полям. А тут уж мы их на перешейке встречали. Представляете, картина: вылощенные дамы, изящные барыньки, офицеры в погонах с разными крестами и регалиями, тут же сипаи, индусы, английские солдаты, сестры милосердия, толстые купчины, попы. Кто пешком, кто на автомобиле, кто верхом, на велосипедах, в таратайках и колясках. И тут мы, матросня 20-го года, солдаты гражданской войны, только что разгромившие Деникина и Колчака. А с моря все новые и новые шлюпки, десанты прямо из воды по колено в волне топают. Одних орудий больше 17 штук захватили, а пленных англичан целыми батальонами. Вот тут в колонны ставили и обратно в казармы отводили. А белых...» — генерал махнул рукой — «тысяч около 4. Склады оружия, продовольствия, военного снаряжения, госпитали — все без единого выстрела попали в наши руки. И, конечно, все суда Каспия, нагруженные разным уворованным белыми добром. В это утро мы в полной сохранности вернули нашей тогда молодой Советской Республике все бесценное добро». «Я слышал об этом боевом эпизоде», — сказал я. но не знал, что вы принимали в нем участие». «Принимал», — просто ответил генерал. «Был десантником-матросом, а не говорил, потому что повода не было к тому. Мне кажется, что именно тогда, вот на этих-то берегах Энзели, и зародилась во мне любовь к Востоку». Он надел фуражку, и машина двинулась обратно. Но генерал еще долго молчал, уйдя в воспоминания своей юности, прошедшей в грозе и грохоте гражданской войны. Мы вернулись в Пехлеви. Утром надо было улететь в Тегеран. Вместе с нами должен был лететь и прикомандированный к нам уже здесь, в Пехлеви, старший сержант Сиоев. Сиоев — огромный человек, по национальности осетин, свободно владел фарсидским языком. Еще до войны он работал шофером смешанного советско-иранского общества «Иран-Транс» и отлично знал дороги, быт, условия и нравы Ирана. Он коммунист, участник боев за Кавказ, откуда после ранения под Моздоком был переведен в нестроевые и послан в Иран для использования по месту прежней службы. Сиоев, нацепив на себя трофейный пистолет и летный кортик, снятый им с какого-то немецкого аса, уже с вечера готовился к отъезду. Генерал молча просматривал последние иранские газеты. Вдруг, взяв в руки лежавшую перед ним газету, он раздельно прочел. «Отдел разных событий и происшествий. Ожидается приезд в нашу столицу двух известных востоковедов, положивших немало труда на изучение Ирана и населяющих его племен, генерала Степанова и полковника Дегорского». Я удивленно посмотрел на него. Но это еще не главное, и он стал читать дальше. «Много потрудившись в обстановке боев и трудностей походной жизни, эти ученые господа смогут отдохнуть в нашей гостеприимной стране и заняться делами, которые возложены на них». Он почесал лоб и задумчиво сказал: «Интересное сообщение. Хотелось бы знать, откуда оно поступило в газету, и зачем, собственно, нужно было нас возводить в ранг ученых и публично оповещать об этом». Достав папку со своими делами и обведя напечатанное красным карандашом, генерал вложил газету в папку. Утром по Решетскому шоссе мы выехали в район Решта, где находился аэродром, с которого на военном самолете должны были вылететь в Тегеран. Слева было море, справа заболоченные рисовые поля. Шоссе бежало к зеленевшим впереди лесам. Вот и Химамская застава. Дальше Решт. Автомобиль несся в густой тени обступившего шоссе леса. «Приближаемся к местам, где в 20-м году хозяйничал Кучик-хан, вождь лесных братьев-джангилийцев. Человек глупый и предатель, изменивший делу революции, перебежавший к Риза-шаху и бесславно казненный им», — сказал генерал. «Вот», — указывая на видневшийся сквозь деревья каменный особняк, — продолжал он, — «бывшее царское консульство. Здесь у нас был серьезный бой с англичанами, в результате которого мы отбросили их к Решту. А вот там, на лужайке, в момент боя, взбунтовался целый батальон индусов и, выбросив красные флаги, перешел к нам». Сиоев, полуобернувшись со своего сиденья, восторженно слушал генерала. «И долго вы были здесь?» — спросил я. «С момента возникновения и до дня ликвидации Персидского фронта, то есть с апреля 20-го по осень 21-го. Перед нами стояла английская месопотамская армия генерала Томпсона и персидские войска тогда еще военного министра Персии хана Ризы. Тесня тех и других, мы выбили их из Решта, Гиляна и всего Мазандерана. Фронт дошел до ущелья и перевала Менджиль. По ту сторону они, поэту мы. Уж очень трудно было перейти это глубокое без дорог ущелье, через которое был перекинут единственный во всем районе мост, минированный и охраняемый целым полком пехоты, артиллерии и броневиками англичан. «О, я много раз водил машины через Минжильский мост», — сказал Сиоев. «Ущелье глубокое, кругом скалы, совсем дикое место». Машина вынеслась к опушке, возле которой прохаживался часовой. Показался офицер с красной повязкой на рукаве. На разветвлении дорог стоял столб с двумя стрелками. На одной из них черной краской было написано «Пенза, хозяйство Степанова», на другой «Тамбов, хозяйство Соборова». Второе, Соборова, был аэродром, и мы, показав свои удостоверения и пропуска, свернув на Тамбов, спустя 10 минут уже очутились на вместительном и уютном аэродроме, приспособленном для взлета и спуска как легковых, так и тяжелых военных самолетов. Соборов, пожилой, веселый и любезный полковник, прежде чем посадить нас в уже поджидавший самолет, заставил, как он говорил, полетному обычаю выпить по стакану виноградного вина за счастливый отлет. И только после этого мы втроем поднялись в воздух и, сделав круг над аэродромом, взяли курс на Тегеран. Утро было теплое и ясное. Воздух чист и так прозрачен, что синевшее слева море, расстилавшиеся под нами леса и высевшиеся впереди горные кряжи были словно нарисованы в своей неповторимой красоте. Мы летели уже довольно долго. Самолет шел, ускоряя полет. Ревели моторы, свистел ветер, и нельзя было расслышать того, что хотел сказать Сиоев, показывавший пальцем вниз. Генерал взглянул, кивнул ему утвердительно головой и, достав из кармана блокнот, коротко написал «Менджиль», ущелье и мост, о котором говорил. Пригнувшись к оконцу, я посмотрел вниз. Длинная глубокая трещина разрывала горы на две части. Темнел перекинутый через нее кирпичный мост. Шоссе обрывалось на одном и продолжалось на другом конце моста. А под ним на большой глубине билась и сверкала, не спадая с камней, горная река. Да, такое препятствие, да еще с помощью техники 1920 года, мудрено было осилить. За Менджилем колорит местности изменился. Горы разошлись в стороны, и на широком плато, в дымках знойного субтропического утра, стали показываться селения, сады, дороги. Самолет снизился и шел прямо над ровным, как лента, шоссе. Замелькали автомашины, конные транспорты, караваны, пешеходы, засверкали реки, показались пахотные поля, арыки и, наконец, огромным черным, окутанным пылью и голубой мглой, встал Казвин, один из крупнейших городов Ирана. Мы летели над садами, улицами, площадями и зданиями города. С высоты было видно своеобразное смешение прямых и широких обсаженных деревьями проспектов с бегущими под ними арыками и кривых, пыльных, безводных переулочков и тупичков, больших площадей с цветной мозаикой мечетей, с голубыми куполами, с высокими богатыми домами и кварталов с прилепившимися друг к другу маленькими саклями, нищенскими пристройками без единого деревца во дворе. Еще мгновение, и Казвин остался позади. Самолет шел на Тегеран. На горизонте выступала из мглы темная гряда гор, а в стороне от них, вынурнув прямо из воздуха, поднялся белоголовый снежный хребет Эльбруса, у подножия которого в зелени и неге раскинулся Тегеран. Но до него не близко, и самолет все несся в сторону сверкавшего своими льдами Димовенда. Прошло уже 5 дней, как мы прибыли в Тегеран. Нам сразу же пришлось окунуться в сложную организационную работу. В основном она состояла из составления ориентировочного плана работы по управлению и охране, переходившей под наше наблюдение северной части Транс-Иранской железной дороги, а также всех шоссейных, проселочных и караванных путей, шедших к Бендершаху и другим портам Каспийского моря. Надо было из небольшой приданной нам группы офицеров создать штаб управления, найти помещение, позаботиться об аппарате, установить тесную связь с командованием наших войск, обеспечить охрану и безопасность личного состава и сделать еще много непредвиденного, на что уходит немало времени, напряжения и труда. И, наконец, мы должны были встречаться как с руководителями англо-американских союзных отделов координации, так и с представителями Иранского министерства путей сообщения. А все это означало, что не только дни, но и часы нашего пребывания в Тегеране были расписаны по графику. На следующий день после прилета мы явились с официальным визитом к управляющему американским сектором Транс-Иранской железной дороги генералу Чейзу. После обычных учтивых и ничего не говорящих фраз генерал вдруг сказал: «Как я сожалею, господа, что вы не были вчера в столице, ведь вы так были необходимы здесь». На наш вопрос, что же произошло день назад в Тегеране, американец сказал: «Была полуофициальная встреча всех управляющих союзными секторами и зонами дорог с представителями директората железных дорог Ирана. Ввиду отсутствия русских, пришлось встречу провести без них, но протокол этого совещания вы, конечно, получите». Выкурив по сигаре и выпив по рюмке ликера, мы распрощались с американцем. Утром я вышел на веранду, где сидел генерал. Тут же был прекрасно одетый господин, сбоку от него сидели два иранских офицера в полковничьих погонах. Генерал представил нас друг другу. «Господин Митчелл, историк и археолог, один из давно живущих здесь членов американской колонии. Полковники — офицеры гарнизона столицы, кавалеристы», — бойко говорили и по-русски, и по-английски. Когда мы уселись, разговор снова вернулся к теме, оборвавшейся при моем появлении. Митчелл расспрашивал генерала о Великой Орловско-Курской битве, только что закончившейся на полях нашей страны. «О, это будет иметь для войны не меньшее значение, чем Сталинград», — восторженно сказал он. Полковники закивали. Мне после долгой кабинетной работы хотелось прогуляться по улицам Тегерана. Посидев минуты две, я извинился и вышел на улицу. Несмотря на обилие зелени и бегущие арыки, воздух был знойный и неподвижный. Ни один листок не шевелился на деревьях. Огромные платаны, каштаны и каргачи сплошной шапкой закрывали небо. Белая вершина Димовенда сверкала вдали. Родники и фонтаны журчали в садах, и все-таки воздух был неподвижен и напоен ленивой тяжелой истомой. Проезжавший мимо извозчик остановил свой фаэтон. Такси, прятавшееся в прохладе деревьев, тихо тронулось навстречу. И извозчик, и шофер с надеждой смотрели на меня. Безработица и дороговизна велики, и каждый пассажир, да еще ференги, иностранец, верный заработок. Я взглянул на худое, испитое лицо извозчика, на его угодливо улыбающееся лицо, тревожные глаза и молча сел в фаэтон. Помимо всего, я много лет не только не сидел в таком фаэтоне, но даже и не встречал их, так как они давно уже вытеснены у нас автомобилем и метро. «Каджамери Саиб», — приподнимая шапку, спросил извозчик. «Сноска. Куда ехать, господин?» «Мейдан», — коротко ответил я. «Сноска. На базар». Коляска тронулась с места. «Я ваш, я ваш!» — вдруг раздался крик сзади. «Сноска. Стой, стой!» Коляска остановилась, и я увидел Сиоева, сбегавшего по лестнице ко мне. «Товарищ полковник, разрешите сопровождать вас. «Ведь я как свои пять пальцев знаю Тегеран и буду вам полезен всюду», — сказал он. «Садитесь, сержант», — предложил я, подвигаясь на сиденье, ничем не показав ему, что отлично разгадал маленькую хитрость генерала, пославшего мне в помощь этого рослого чичероне. «Боро!» — махнул рукой сержант, и коляска покатила по широким, несколько лет назад реконструированным улицам европеизированного Тегерана. Мимо бегут нарядные фаэтоны, несутся навстречу автомобили самых разнообразных марок, от Бьюика и Испано-Сюизы до Форда и Мерседеса. Нарядные дамы с зонтиками в руках, в легких шелковых одеяниях прогуливаются по бульвару. Фронтоватые молодые люди полуевропейского типа, фокали, как их презрительно называют здесь, стоят у витрин магазинов или прохаживаются группами, громко переговариваясь меж собой. Девушки-цветочницы снуют возле них со своим товаром. Зеркальные витрины магазинов, яркие плакаты кинотеатров, киоски с прохладительным, кафе и большие четырехэтажные дома. Здесь европейская часть Тегерана. Фаэтон свернул на улицу Аля-от-Доуле, или Бульвар Посланников, как называют эту тенистую всю в садах и фонтанах улицу, на которой расположены почти все дипломатические миссии Европы, аккредитованные при Шахском дворе. Фаэтон выезжает на главный проспект, нерв и гордость столицы, авеню Лализар, как пояснил Сиоев.